Глава 32. Ночь надежд и утро печалей. «Уходи», — повторила Хатару, когда Мика не сдвинулась с места. Мика оглянулась на Сенга, но та, хоть и наблюдала с любопытством, лишь пожала плечами, демонстрируя, что вмешиваться не собирается. Если у нее и были вопросы к происходящему, то их Сенга предпочла оставить при себе. Юри тоже молчала и с интересом разглядывала комнату. Мика повернулась к Хатару. Нужно было придумать, как заставить ее помочь. Найти подход к ней всегда было сложно, если, конечно, ты не привлекательный Тенгу. Мика выдохнула, стараясь успокоить мысли. Уж что-что, а ревновать сейчас было совершенно неуместно. Обиды тоже ни к чему. Они все это уже прошли. Сейчас важно спасти Райдена. А для этого нужно подобрать ключик к сердцу Хатару. Найти струну, которая лишит ее шанса на перерождение и навсегда оставит в одиночестве в Йоми. Совершенно одну в пустой комнате в безлюдной деревне. Тук, тук, тук. Мика пришла сюда, чтобы обменять одну жизнь на другую. И мысль об этом казалась ей невыносимой. Да, Хатару никогда не желала ей добра. Да, она готова была отправить Мика на смерть, но заслужила ли она этим вечное заточение в Йоми? Может ли хоть кто-то заслужить подобную судьбу? Вечно хранить память о прошлом и остаться в Йоми или начать все с чистого листа на земле? Всем душам без исключения приходилось делать этот выбор. Сделает ли его Хатару? И что делать, если нет? Мика не знала больше никого, кому могла бы пойти за нитью жизни. Родители умерли слишком давно. Сенга свою нить уж точно не отдаст. А больше Мика никого толком и не знала. У нее был только один шанс, даже половина шанса, песчинка, на то, что Хатару согласится. Мика вытерла вспотевшие ладони Ахакама и сцепила их между собой, чтобы не дрожали. «Хатару, Райден очень болен». Хатару вскинула голову и посмотрела на Мика, прищурившись. «Что ты сказала?» «Райден». Мика сглотнула и силой заставила себя продолжить. «Умирает. И ему нужна твоя нить жизни, чтобы...» Хатару вскочила с места и подлетела к Мика. На ее лице не было страха, только радостная улыбка. «Умирает? Значит, он скоро придет ко мне!» «И я больше не буду тут совсем одна!» Мика оторопела. Этого она услышать не ожидала. Открыла рот, закрыла, беспомощно оглянулась на Сенга, но та была захвачена зрелищем и, кажется, едва сдерживалась, чтобы не рассмеяться. Мика вернулась к Хатару и попыталась снова. «Нет, Хатару, он не придет. Йокаи не попадают в Йоми. Это место только для людей». Хатару нахмурилась и выпятила губы, ей явно не нравились слова Мика. «Куда же йокаи деваются?» Мика пожала плечами, зато к ее удивлению ответила Сенга. «Они, как и духи, становятся частью общего потока магии, так что Мика права. Если Райден умрет, вы никогда не встретитесь. Ты же любишь его, Хатару?» Мика коснулась ее ладони, но Хатару выдернула руку и вытерла кимоно, а потом замерла и недоверчиво посмотрела на Мика. «Ты жива!» — охнула она. «Ты такая теплая! Ты живая?» «Да», — Мика старалась говорить спокойно и вкрадчиво. «Я пришла из мира живых, чтобы просить тебя о помощи. Ты? То есть я умерла, а ты осталась жить? Ты? Почему Акира не убил и тебя?» Хатара швырнула бусы о стену, и они, разлетевшись от удара, покатились по татами янтарными ягодами. «Это я! Я должна была остаться! Потому что меня избрали боги! Потому что Райден...» Она задохнулась от гнева, сорвала с себя кимоно и принялась топтать. Стены дома задрожали, заходили ходуном, туман стал забираться в окна, сгущаться, потянулся щупальцами к ее ногам, и Мика очень четко и ясно поняла, Хатару не отдаст свою нить. Как бы она ни просила, и не умоляла, что бы ни сказала. Хатару не пойдет ей навстречу и не станет помогать ценой собственной жизни. Да даже если бы ценой был ее волос, она бы отказала. Возможно, и Райдена она не так уж и любила, если вообще умела любить. Мика посмотрела на свои дрожащие ладони и сжала кулаки, подняла взгляд на беснующуюся Хатару, у которой, кажется, туман и Йоми отняли остатки разума. «Только ты можешь помочь Райдену», — тихо сказала Мика. «Я не смогу его спасти, поэтому он попросил привести тебя». Хатару замерла с занесенной ногой, медленно поставила ее на пол. Туман отпрянул от ее стоп, дом затих. «Что? Его может спасти только истинная принцесса Эйко». Слова слетали с языка Мика быстрее, чем она успевала их обдумать, но если бы она остановилась, если бы хоть на мгновение запнулась, то не смогла бы заставить себя говорить дальше. «Я пришла сюда, Хатару, чтобы вернуть тебя в мир живых». Хатару выпрямилась, не отрываясь, глядя на Мика, как будто не могла поверить своим ушам. Мика вздрогнула, когда Юри дернула ее за рукав. Огромные кошачьи глаза не мигали и выглядели растерянно. «Но, госпожа, для Юри отвезти двоих обратно в мир живых невозможно?» «Это правда, Юри». Мика испуганно обхватила ее рукой, прижала к себе и потрепала по макушке. «Но твоя помощь тут и не потребуется, не переживай». «Если госпожа так думает», — приглушенно промямлила Юри, намертво прижатая лицом к бедру Мика. «Юри верит, что госпожа знает лучше, кого можно забирать, а кого нет». Мика поторопилась перехватить инициативу. Сердце оглушительно колотилось в ушах, и она почти не слышала того, что говорит, готовая рухнуть в обморок от ужаса. «Мы с Шином, помнишь Шина? Нашли заклинание, которое позволит тебя вернуть», — сыпала словами Мика, напряженная настолько, что грозила ненароком придушить Юри, которую все еще прижимала к себе. «Юри права. Нельзя просто вывести тебя обратно. Поэтому я и пришла». Мика посмотрела в глаза Хатару перед тем, как сказать главную свою ложь. «Ты должна отдать мне свою нить жизни, и я отнесу ее Шину, и за нее он вытащит тебя из Йоми». «Что такое нить жизни?» Хатару с недоверием смотрела то на Юри, то на Мика. «Она есть у каждого и связывает душу с миром живых. Если эту нить раздобыть, то человека можно вернуть до того, как придет его время перерождаться. Заклинание очень сложное, но ты же знаешь Шина, он справится. Он вернет тебя обратно, Хатару. Ты спасешь Райдена, а потом и земли истока. Как вы и хотели. Вместе». В глазах Хатару зажегся огонек надежды. Она пригладила волосы, посмотрела на истоптанное кимоно и подняла его с пола, смяла в руках, а потом жалобно, как-то по-детски посмотрела на Мика. «Ты мне не врешь?» Мика ласково улыбнулась. «Разве я когда-нибудь тебе врала?» Хатару всхлипнула, села на пол и закрыла лицо руками. «Ох, спасибо! Я так устала быть одна! Я знала, что Райден меня здесь не оставит!» У Мика защемило сердце. Горло подкатил тугой ком, мешая дышать, но она заставила себя улыбаться. Присела рядом с Хатару и легонько погладила по плечу. «Совсем скоро вы снова будете вместе!» Слова камнями ложились ей на сердце. Но Мика продолжала. «Ты снова будешь счастлива. Отдай мне нить, и уже завтра тебя здесь не будет. Ты снова будешь жить, обещаю». «Я же избранная!» Хатару обхватила ее за руки и поцеловала ладони. «Я не могла просто так умереть!» «Так и есть!» Мика гладила ее руки большими пальцами. «Ты отдашь мне нить?» Хатару закивала, заливаясь слезами от счастья. «Как это сделать?» Мика оглянулась на Сенга. Та указала пальцами себе на грудь. «Она возле сердца. Просто запусти пальцы в себя и нащупаешь. Не бойся, на самом деле у тебя нет тела, все получится». Хатару, продолжая одной рукой сжимать ладонь Мика, второй послушно заскользила по груди. Охнула, когда пальцы провалились под ребра и через мгновение извлекла наружу тоненькую, словно паутинка, серебристую нить. Она светилась и переливалась гораздо ярче, чем все в этом туманном, тусклом мире. Нить натянулась и лопнула с тихим звоном, потеряв связь с сердцем. Хатару вздрогнула, будто от боли, но ничего не сказала. Мика достала из дорожной сумки шкатулку, которую дала ей Бунка, бережно подставила под руку Хатару, чтобы та уложила внутрь нить. «Спасибо, Хатару». Мика закрыла шкатулку и убрала обратно в сумку. «Заберите меня отсюда поскорее. Я так устала быть здесь совсем одна!» Хатару вытерла слезы и отчего-то съежилась, сделалась маленькой и почти прозрачной. «Я очень хочу вернуться. Потерпи еще совсем немного». Мика поцеловала ее в лоб, как всегда делала мама перед тем, как отправить их спать. Встала и на негнущихся ногах направилась к выходу. Ей было больно и горько за свой обман. Больно и горько за Хатару, которая так и осталась сидеть на полу, отстраненно собирая рассыпанные бусины и снова их пересчитывая, чтобы скоротать бесконечное время. Тук, тук, тук. Мика не оглядывалась, мчалась сквозь туман даже тогда, когда деревня исчезла. Мика боялась, что Хатару ее вот-вот нагонит и отберет нить. Но никто не бежал по пятам, если не считать Юри, которая не поспевала за ее быстрым шагом. «А ты хуже, чем я думала», — протянула Сенга, когда туман вывел их обратно в поле. И Мика перестала, наконец, бежать. «Это было жестоко. Это же насколько надо ненавидеть собственную сестру?» «Я твоего мнения не спрашивала», — огрызнулась Мика. Ей без того было тошно от самой себя. «Но она сделала это». Она справилась, достала нить, и теперь Райден пойдет на поправку. Она спасет его. А все остальное не важно. Обо всем остальном она подумает потом. Сенга вскинула руки, притворно сдаваясь. «Да я понимаю. Любовь заставляет делать страшные вещи. Я вот для Асы заманивала путников в пещеру и даже получала удовольствие от их мучений. Знаешь, что было самым сладким? Дать им надежду. Моя любимая забава. Я пробиралась в закрома Асы, открывала их коконы и говорила, что отведу их на свободу. Я слышала, как радостно билось их сердце, прямо как твое сейчас. Они бежали за мной, благодарили и целовали мне руки, а я вела их прямиком к Асе. А потом слушала, как угасает их надежда, сменяясь сначала страхом, а потом отчаянием. У Мика что-то нехорошо шевельнулось в груди. Она покосилась на Сенга, а та беззаботно пожала плечами, улыбаясь воспоминаниям. «Прости, я бы поболтала с тобой еще, но мне пора уходить». Мика вежливо улыбнулась и поклонилась. «Разумеется», — кивнула Сенга. «Ты уже знаешь, где выход? Я провожу тебя». «Мне нужно почувствовать Акиру. Он направит меня». Мика сосредоточилась, пытаясь отыскать глубоко внутри их связь, с болью отмечая, что их связь с Райденом ослабла настолько, что она ее почти не чувствовала. На ее фоне Акира сиял яркой звездой. Раньше Мика этого не замечала, но, возможно, всему виной был безликий Йоми. На фоне приглушенных красок этого мира настоящая жизнь касалась лучом солнечного света. Мика почувствовала, как неведомая сила потянула ее вперед и не стала сопротивляться. Ноги, обретя силу и легкость, несли ее по жухлой траве, туман расступался, словно пугаясь ее внутреннего света. И Мика не сдержала радостного возгласа, когда вдалеке показались знакомые Тории. «Значит, ты прошла сюда через них? Как интересно!» Сенга не отставала, с восторгом глядя на происходящее. Они остановились перед выходом, и Мика еще раз поклонилась. «Спасибо, Сенга. Я никогда не забуду твоей помощи». «Не утруждайся», — отмахнулась та. «Я и сама могу себя порадовать». Мика не поняла смысла ее слов и повернулась к Юри. Та коснулась Тори, и они зажглись сотнями кандзи. Юри взяла Мика за руку, и они вместе переступили порог. Мика ступила в ночную прохладу. Запахи и звуки обрушились на нее водопадом, возвещая о том, что она вернулась в мир живых. Мика вдохнула полной грудью и вскрикнула от боли. Выгнулась, хватаясь за грудь, и упала бы, если бы ее не подхватила Юри. «Что-то не так», — пробормотала Мика и снова охнула. В груди что-то надломилось и лопнуло. И в следующий миг Мика поняла, что произошло. Ее связь с Райденом исчезла, исчезла и связь с Акирой. Мика выдохнула, и с губ ее сорвалась голубая искорка. Она тускло дрожала, а Мика перестала дышать, мир закачался. Юрий изо всех сил пыталась удержать Мика на ногах. Мика оглянулась, чтобы увидеть, как маленькая искорка уносится в туман, который все еще стелился по ту сторону ворот. «Что?» — за происходящим, прислонившись к столбу Тории, наблюдала довольная Сенга. «Ни одна человеческая душа не может покинуть Йоми, пока не настал ее час», — сказала она и растянула губы в злорадной усмешке. «Я решила приберечь эту новость напоследок, посмотреть, как ты попытаешься уйти и будешь корчиться от боли». Мика упала на колени, судорожно хватая ртом воздух. «Я умру?» — выдавила она, но уже через мгновение снова смогла дышать. Пустота в груди исчезла, пусть и не полностью, будто какой-то недостающий кусочек вернулся на место. «Ты?» «Нет», — покачала головой Сенга. «Видишь ли, ты обменялась половинками душ с Райденом, теперь связь оборвалась. Одна твоя половинка осталась в Йоми, а вторая вернулась на место. Не переживай, когда ты умрешь, душа снова станет целой в Йоми. А прожить долгую жизнь ты сможешь и с одной ее половинкой. Правда, заново связать себя со своим Тенгу ты уже не сможешь, увы. Грустно, да? Мне нравится. Но я пришла посмотреть не на это». Мика стиснула зубы и попыталась подняться. Встала, опираясь на ближайшее дерево, не отрывая взгляда от довольного лица Сенга, и прохрипела: «И на что же ты решила поглазеть? Потерпи немножко и узнаешь. Оно пока пытается бороться, решает, человек или нет». «Что ты несешь?» Остаток фразы потонул в крике боли. Живот свело, отпустило и свело еще сильнее. По ногам потекло что-то горячее. Мика снова упала на траву, задыхаясь и корчась. «Похоже, все же человек», — хихикнула Сенга. Мика хотела позвать на помощь, но не могла разомкнуть стиснутые зубы, встала на четвереньки, развязала пояс Хакама в надежде хоть немного ослабить боль. Но схватки накатывались одна за другой, не давая ни возможности нормально пошевелиться, ни собраться с мыслями. «Нет, не сейчас. Слишком рано. Почему так рано?» Мысли метались одна за другой и отказывались находить ответ, который твердила и твердила Сенга, наслаждаясь собственным смехом. С неприкрытым удовольствием, наблюдая за тем, как корчится и кричит Мика, задыхаясь в схватках, которые, казалось, разрывали тело на куски. Юри помогла избавиться от штанов, но больше ничего не могла сделать, а потому забилась под ствол ближайшего дерева и плакала, умоляя госпожу прекратить ее пугать. Мика и сама хотела бы прекратить. Больше всего на свете Мика хотела, чтобы это закончилось. Истекая ледяным потом, она тужилась и молила сияющую богиню прекратить ее мучения. Молила силы небес и бездны сохранить жизнь ее ребенку. Она ползала по траве, лежала навзничь, почти потеряв сознание, в короткие моменты передышки, а потом снова становилась на четвереньки, надеясь хоть немного облегчить боль от схваток, а они все не заканчивались. Казалось, ее муки будут длиться вечно. Мика разродилась к рассвету, обессиленно упала на залитую кровью траву и подтянула к себе маленькое бездыханное тельце, крохотное, размером чуть больше двух ее ладоней. Мелькнула голубая искорка. Мика попыталась ее поймать, но та проскользнула между пальцев и юркнула в ворота. Сенга протянула руки, и искорка, превратившись в младенца, легла ей в руки. Сенга ласково улыбнулась ему. «У тебя замечательная дочь. Можешь не переживать. И я позабочусь о ней». Она перевела белые глаза на Мика. «О лучшей мести я не могла и мечтать». И они исчезли в тумане, Тории потухли, отрезая реальность от Йоми. А Мика прижала к себе мертвую дочь и провалилась в темноту.